Японские пираты. Японские пираты показали, что мы, японцы, имеем достаточно сил, чтобы стоять в ряду с великими державами. Имеются в виду японские пираты 13-16 веков, действовавшие по всему Тихоокеанскому побережью Азии, от берегов Кореи до берегов Индокитая. В грабежах, резне, разврате мы отнюдь не уступаем испанцам, португальцам, голландцам и англичанам, пришедшим искать остров золота. Остров золота так назвал Японию Марко Поло. Симптом. Один из симптомов любви – это мысль, что она в прошлом кого-то любила. Желание узнать, кто он, тот, кого она любила, или что он был за человек, и чувство смутной ревности к этому воображаемому человеку. О том же. Еще один симптом любви – это болезненное стремление находить лица, похожие на нее. Любовь и смерть. То, что любовь наводит на мысль о смерти, возможно, подтверждает эволюционную теорию. У пауков и пчел самки сразу же после оплодотворения жалят и убивают самца. Когда гастролирующая итальянская труппа ставила оперу «Кармен», в каждом действии и движении «Кармен» я остро чувствовал пчелу. Брак. Брак полезен для успокоения чувственности. Для успокоения любви он бесполезен. Занятость. Нас спасает от любви не столько рассудок, сколько занятость. Любовь. Для идеальной любви прежде всего нужно время. Вспомните любовников прошлого – Вертера, Ромео, Тристана. Все они были люди праздные. Мужчина. Мужчина из кони больше любви ценит работу. Если кто-либо усомнится в этом факте, пусть почитает письма Бальзака. Бальзак писал графине Ганской: «Если бы это письмо обратить в рукопись, сколько франков оно стоило бы?» Свобода. Либерализм, свободная любовь, свобода торговли. К сожалению, в чашу каждой свободы подлито много воды, причем большей части воды из лужи. О том же. Свободы всякой хочет, но так кажется со стороны. На самом же деле в глубине души свободы никто нисколько не хочет. Вот доказательство. Негодяй, который без колебаний готов лишить жизни любого, даже он говорит, будто убил такого-то ради безопасности и процветания государства. Однако свобода означает, что наши действия не связаны ничем, то есть ниже нашего достоинства нести общую ответственность за что-либо, идет ли речь о Боге, морали или общественных обычаях. О том же. Свобода, как воздух горных вершин, для слабых людей непереносима. О том же. Поистине, видеть свободу – значит смотреть в лицо богам. Искусство выше всего. Истори особенно рьяно провозглашали искусство выше всего большей частью кастрата от искусства. Ведь и особо рьяные националисты – это большей частью люди погибшей страны. Никто из нас не желает того, чем мы уже обладаем. Литературное произведение. Слова литературного произведения должны обладать красотой, которой они лишены в словаре. О том же. Все они, как тёгю, провозглашают: «Литература — это человек». Тёгю Такаяма, 1771-1902, японский литературный критик. Но в глубине души всякий думает, человек – это литература. Лицо женщины. Когда женщина охвачена страстью, лицом она почему-то делается похожа на девочку. Правда, эта страсть может быть обращена и на зонтик. Житейская мудрость. Тушить не так легко, как поджигать. Сторонником такой житейской мудрости является герой Бель-Ами, милый друг. Каждый раз, заводя любовницу, он уже загодя обдумывал разрыв. Младенец. Почему мы любим маленьких детей? Да хотя бы потому, что ребенок никогда не обманет. Этого можно не опасаться. О том же.